Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 10-я серия. Ника Колесова, уверенная в себе, красивая и деловая женщина, сидела в своем директорском кабинете салона красоты и вспоминала себя прежнюю, 23-летнюю, неуверенную, трясущуюся от страха за себя и своего маленького сына. Гулкий особняк Баргузинова, тишина, никого. И только эти звонки с угрозами. Тебе не жить, и твоему сыну тоже. А вдруг это все из-за адмирала Нахимова? Почему это раньше не пришло мне в голову? Ведь я только совсем недавно разослала эти письма по всем адресам пассажиров и команды. Уважаемый товарищ, наше издательство готовит к печати мемориальную книгу-альбом «Памяти теплохода адмирал Нахимов». Мы просим вас прислать свои воспоминания о последнем рейсе. Мы будем очень признательны. Как вам лично удалось спастись? Что вы видели вокруг? Ведь я уже получила немало ответов. Действительно, можно альбом издать. А что, если мое письмо сработало в обратную сторону? Я хотела найти убийцу родителей, а на самом деле он нашел меня. Вычислил по адресу, по фамилии. Ведь я подписалась настоящей фамилией. Дура. Вдруг он понял, что я ищу его. Ближе к вечеру, когда смеркалось, из окна приметила в поле джип. Не той марки, что у Баргузинова, но все равно черный. Страшный. Из него вылезли 3 человека. Вероника в ужасе приникла к окну. Фигуры походили вокруг машины, стали показывать руками на озеро, на дом. Затем один из них взялся за телефон, и тут же в глубине Вероникиного дома раздался звонок. Вера заметалась, обняла Василька, как будто бы это она у него искала защиты. Что делать? Звонить в милицию? Какая там милиция? Вера лихорадочно набрала номер на мобильной трубке Баргузина. Он приехал достаточно быстро, но чужаков уже след простыл. Ну, показывай, где твои гости? Уехали. Какой номер машины? Далеко, темно, я не разглядела. Что за машина? Джип. Да понимаешь, что джип, какая марка? Ты же знаешь, что я в них не разбираюсь, но я не могу так больше. Я не могу здесь жить, Ванечка. Ну, сделай что-нибудь, Ваня. Ну, давай уедем куда-нибудь за границу, как Зойка. Будем жить там спокойно. Уедем, и что? Будем жить. У нас же с тобой есть деньги. Деньги? Ну и сколько у тебя в заначке? Вот, $3000. Да, разве это деньги? А у тебя? Да все мои деньги в деле. Оттуда я их просто так не выну. Мы можем продать особняк. Особняк, говоришь? Мой особняк, ну да. Продадим, купим на эти деньги 3-комнатную квартиру где-нибудь в Вашингтоне. Ну и пусть. Да, нет, не пусть, не пусть! Насчет свалить это я не против. Хорошо, давай отсюда свалим. Но кому мы там, за границей нужны? Кому мы нужны без денег-то? Нет, иммигранты. Сами мы не местные, живем на пособие. Нет, дорогуша моя, уехать отсюда. Идея здравая, но ехать из России надо с деньгами, поняла? С деньгами! И чтобы больше никогда ни тебе, ни мне, ни Ваське твоему не работать! И ни в чем не нуждаться. Я, честно говоря, думала, что мы богаты. Богаты по сравнению с пенсионеркой из Тулы. А рядом с американцем, тьфу, голь. Ну ты... Так, давай эти деньги. Давай их заработаем. Мы же сделали это уже один раз, и ты, и я. Значит, у нас еще раз получится. Заработаем? $1,000,000 ты не заработаешь. Давай их украдем. Давай. Украдем. Укради. Один. Не получится. Давай вместе. Мне нравится ход твоих мыслей. Я буду думать в этом направлении, а сейчас пошли. Какие-то эротические токи пробежали между ними в конце разговора. Баргузинов немедленно схватил ее за руку и чуть ли не силой повлек за собой наверх, в спальню. Вера, чтобы не кричать и не пугать Василька, искусала Баргузинову все плечо. А когда он оставил ее, впервые за всю прошедшую неделю заснула спокойно и сладко. А еще через 3 дня Баргузинов рассказал ей свой план, как украсть 5 миллионов долларов. План выглядел идеальным. Веронике, номинальной хозяйке малого предприятия и человеку с безупречной деловой репутацией, в нем отводилась центральная роль. Она должна была уверить руководство «Империя банка», что обязательно вернет с процентами кредит в 5 миллионов долларов на создание супергимназии. И ей это удалось. И поэтому теперь она сидела в своем собственном директорском кабинете косметического салона «Красотка». Алло. Я звоню уже 3-й раз. Твоя секретарша не подзывает тебя к телефону. Мне не о чем с тобой разговаривать. Наверное, зря я так с ним. Надо бы помириться, но зачем? До очередной дурацкой сцены ревности. Не хочу я больше этого терпеть. Еще он руки будет распускать. Пусть катится куда подальше. Ника не знала, в какой опасности находится и как ей еще может пригодиться Баргузинов. Прошла неделя после телепередачи «Формула Победы», где выступала удачливая хозяйка престижного салона. Ее увидели многие, а некоторые узнали. 7 октября, в субботу, Андрей Ильич Пермяков, начальник охраны фирмы «Сибойл», а в прошлом сотрудник погоревшего «Империя банка», расслаблялся. Ему следовало выпить в честь убедительной победы. Такую победу нужно отмечать не банальной пьянкой, но вдумчивой, красивой, глубокомысленной выпивкой. Своим торжеством делиться было ни с кем нельзя, и он решил провести субботу наедине с собой. Коньячок, нарезанный лимон, французские сыры, арахис. На экране телевизора беззвучно мерцают картинки. На журнальном столике в центре композиции 2 листа бумаги. На обоих 10 черных кляксочек. 10 волшебных кляксочек, которые перевернут всю его жизнь. Один листок, пожелтевший от времени, датирован 23 января 1993 года и содержит отпечатки пальцев юной гимназической директорши Веселовой. Второй, новенький, он получил в «Красотке». Отпечатки сняли со стакана минералки, за который госпожа Колесова опрометчиво схватилась обеими руками. Отпечатки совпадали. Ни об одном из листов Веселова она же Колесов не знала. Что ж, дорогая Нина Александровна, она же Вера Николаевна, она же просто Ника. Эти 2 куска бумаги теперь стоят 2 миллиона долларов по зеленому лимону за каждый. Ой, никогда еще не держал в руках такие дорогие бумажки. За это следует выпить. Ника в выходной решила отоспаться. Ей снился жаркий тропический пляж. Босые ноги утопают в раскаленном песке. Океан под лучами беспощадного солнца смотрится огромным серебряным блюдом. Ника рвется побыстрее нырнуть в воду, но кто-то рядом с ней удерживает ее. Сначала коктейль, слышит она. Голос ее спутника молот и звонок, совсем не похож на низкий рык Баргузинова. С кем же она? Но солнце светит в лицо. Ника видит лишь стройный, размытый под яркими лучами контур фигуры. Она только в одном уверена. Это не Иван. Вон там, вон там. Ника открыла глаза и очутилась в собственной спальне. Вон там. С улицы доносились смех и топот. Что случилось? Мама, заяц, он к теплице помчался. Лови его. И откуда зайцы в 6 километрах от Москвы? Убежал. Там в заборе дыра. Ну, и какой он, расскажи. Жирный. Вот такое пузо. уши, как шланги, болтаются. Коричневый. Бурый, наверное. Нет, коричневый. Мам, давай себе зайца заведем. Начинается. Только зайца нам не хватало. Терьер, два кота. Мам, но зайца-то нет. Ладно, съездим на птичий рынок, посмотрим. А, мам, тебе звонил какой-то перец, просил разбудить. Да я сказал, что это бесполезно. Ну и слов ты набрался в своей гимназии. Что это за перец? Говорит профессор, если не брешет. Василий, прекрати. Уже не смешно. Сдаюсь. Дорогая мама, тебя просил некий профессор Полонский, и я ему отказал, мотивировав свой отказ тем, что ты еще почиваешь. Давно звонил? Да, час назад, когда все прогрессивное человечество завтракало. Мам, вставай, я не ел, тебя ждал. Василек ушел, а Ника потянулась к телефону. Алло. Здравствуйте, могу я поговорить с Владиславом Владимировичем? Да, я у телефона. Очень приятно, это Ника Колесова. Вы мне звонили. Ваше лицо показалось мне знакомым. Ведь вы заканчивали радиотехнический институт. Если я ошибся, то я прошу меня извинить. Влад, ты не ошибся, это я. Боже мой, Верочка, я же помню твой голос. Я так все помню. Я тоже. Прости, я поступил тогда, как скотина. Бросил тебя одну. Может быть, я не имею морального права сейчас тебе звонить. Но мне вдруг так захотелось увидеть тебя. Я рада, что ты позвонил. Правда? Да. Я думаю, нам надо встретиться. Полонский стоял в бесконечной пробке на Тверской, тянувшейся вверх к Маяковке. Профессор уже опаздывал на встречу с Вероникой, но оставался отвратительно спокоен. Вот в чем разница между мужчиной, которому за 40, и 30-летним. Разница в равнодушии. Равнодушие, словно пепел, присыпает все вокруг. Краски не такие яркие, желания не такие сильные, чувства не такие острые. Было бы мне 30, когда бы мне было 30, и меня вдруг вызвонила на свидание моя бывшая, моя некогда любимая. О, как бы я летел к ней, как волновался. Пожалуй, что и полночи бы не спал. А сейчас, ну, мне, конечно, интересно, чем стала эта Вера Веселова и почему столь кардинально изменила внешность и фамилию. И зачем я ей вдруг понадобился? Да, мне это любопытно. Любопытно, но и только. Вы слушали 10-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.